Неторопливо, но довольно быстро мы купили все необходимое, включая школьную форму, очередей, да и вообще покупателей практически не было, спасибо Локхарту. Скучающие продавцы, видя большую и состоятельную компанию, окруженную грозной охраной, тут же бросались нам навстречу, предлагая самые лучшие и дорогие товары из своего ассортимента. Когда нам оставалось купить только учебники и палочку для будущего первокурсника, мы все же пошли в книжный, ведь только создатель знает, сколько времени Оливандер будет подбирать инструмент для Колина. Все наше короткое путешествие Дэн увлеченно болтал с Джейком, мама что-то обсуждала с Итаном Финч-Флетчли, а я то и дело ловила на себе взгляды младшего из братьев Криви. Определенно, с этим малолетним фанатом надо будет что-то делать. К моменту нашего появления Флориш и Блот заметно опустел, и теперь можно было зайти внутрь, не боясь быть раздавленным толпой ликующих домохозяек. Как я поняла, это основная аудитория нашего будущего преподавателя, прям Страсбрутейлов магического мира. По мере приближения я смогла получше разглядеть праздничное оформление двухэтажной книжной лавки, ну точно, не автограф-сессия тут проходила, а прям концерт какой-то. Все здание было увешано огромными ростовыми портретами Локхарта, а полки огромных витрин буквально ломились под его книгами и живыми фотографиями в золотых рамках. С каждого полотна и снимка на нас взирал этакий могучий воин или охотник на чудовищ, облаченный в черную кожаную броню с развивающимся за спиной черным плащом. Вот только всю брутальность портила смазливая мордашка героя. Гилдерей грозно держал в руках полуторный меч или боевой жезл, принимал пафосные позы, но при этом настолько дебильно лыбился во все 32 зуба и подмигивал, что у меня появились сомнения в его психическом здоровье, и начинали терзать мысли о близкородственных интимных связях его предков. Может, за время странствий ему часто и много прилетало по голове, сам же Локхарт выглядел не как в фильмах, а был больше похож на принца из Шрека, высокий светловолосый красавец с голубыми глазами и идеальными зубами. Короче, не магу великий и не суровый борец с темными силами, а лицо из рекламы зубной пасты. Ну да ладно, не будем судить по внешности, тем более мы уже подошли ко входу в магазин, рядом с которым двое наших знакомых очень увлеченно вели дружескую беседу. В левом углу ринга стоял Люциус Малфой, одетый в белые трусы, пардон, дорогую белоснежную мантию, которая идеально подходила к его светлой, почти серебряной гриве. В правом углу ринга выступал Артур Уизли, рыжий мужчина в приличном коричневом брючном костюме. Главы двух семейств были так увлечены, что даже не обратили на нас никакого внимания, продолжая соревноваться в остроумии. «Артур, я так рад, вы ведь воспользовались моим подарком, отправленным на рождение 8-й», Малфой манерно растягивал слова, облокотившись на свою трость. «Прости, 7-й дочери, просто Уизли стало так много, что я уже, признаться, сбился со счета, а ведь я отлично умею считать». «Спасибо, Люциус, мы по достоинству оценили присланное тобой противозачаточное зелье, особенно нам понравился чек, который ты бережно вложил в коробочку». Мистер Уизли ехидно улыбнулся и начал кого-то высматривать в магазине через большое окно. «А я смотрю, мой подарок не пригодился. Признаюсь честно, твой сын смог удивить не только меня, но и половину магической Британии. Ромул – настоящий волшебник, а все эти грязные слухи – лишь происки недоброжелателей». Люциус гордо расправил плечи. «Однако, я признателен тебе за заботу и даже мельком взглянул на присланный список магловских средних школ, не думал, что их так много. Я отбирал самые лучшие, хотел еще приложить список приютов». Мистер Уизли картинно вздохнул. «Но, думаю, ты и так их уже знаешь. В древних семьях такие строгие порядки, не мне тебе рассказывать, как относятся к скрибам благородные волшебники. Если любимый сын родится без магии, то он уже как бы и не сын, и от него нужно срочно избавиться. Наша семья никогда не сталкивалась с таким варварством». Люциус сжал трость до побелевших костяшек. «В роду Малфой всегда рождались только сильные волшебники, в отличие от некоторых. Конечно, конечно. Кстати, Люциус, а правда, что Малфой всегда женится только по брачному контракту?» Артур лукаво улыбнулся. «Просто сейчас по министерству пошли разные слухи, ведь у вас больше 500 лет в семье рождался только один ребенок, поговаривали даже про семейное проклятие. И тут вдруг твоя супруга, такая красивая и эффектная женщина, рожает второго. Успех и благополучие всегда порождают завистников и сплетников, но вашей семье это не грозит». Малфой перебил Уизли и расплылся в улыбке. «Кстати, а что вы делаете возле столь респектабельного магазина? Не знал, что владельцы Флориш и Блоттс отпускают книги в кредит. Ваша любимая лавка старьевщика находится в конце улицы. Я в состоянии обеспечить свою семью». Артур тоже натянуто улыбнулся. «В отличие от некоторых, я честно работаю. Мне Фадж рассказывал, что в этом месяце тебе выписали целых 100 галлеонов премии, добавить еще 900, и хватит на мои запонки». Люциус поправил рукава дорогой рубашки. «Вот только ты получил эти деньги за то, что отправил невинного волшебника в Азкабан, чем огорчил многих его друзей. Это ты называешь честной работой? В поместье Долтона нашли много чего темного и запрещенного». Уизли зло сжал кулаки, включая несчастную замученную девушку, пропавшую из Хаксмида почти полгода назад. Если бы судьи не были таким продажными, то его приговорили бы к поцелую дементора. «Ты обвиняешь членов Визингамота во взяточничестве?» Лорд Малфой поднял одну бровь. «Я обязательно передам твои слова господину министру, и, наверное, мы начнем проверку с верховного чародея, ведь, как говорят маглы, рыба гниет с головы. Пожиратель смерти и борец за чистоту крови знает магловские поговорки». Артур сделал удивленное лицо. «Это ты, пока пытал и убивал маглорожденных, наслушался? Я был под империя, и суд это подтвердил». На лице Малфоя появилась злорадная улыбка. «А вот под чем был твой старший сын, когда...» «Не смей говорить про Билла». Артур зло заиграл желваками, а в его руке появилась волшебная палочка. «Ты думаешь, я не знаю? КХМ. Моя мама решила вмешаться, ведь разговор явно свернул в сторону мордобоя». Главы враждующих семейств одновременно перевели взгляд на платиновую блондинку и улыбнулись, причем искренне. Судя по эмоциям, местные Монтекки и Капулетти были рады нас видеть. «В школе попробую допросить Рона и Диану, я просто не понимаю, почему эти семьи так ненавидят друг друга. Несравненная леди Интегра, как я рад вас видеть». Люциус первым сориентировался и, подойдя, поцеловал воздух над маминой рукой. «Вы, как всегда, просто неотразимы и очаровательны. Мы вас уже заждались. Артур по-дружески сообщил мне, что вы отправились в Гринготтс. Также я очень рад видеть вашу дочь и ваших друзей». Пока все раскланивались и здоровались с породистым волшебником, а также знакомили его с семьей Криви, к нам быстро подошел Артур. «Интегра, что-то вы долго». На лице мистера Уизли было явное беспокойство. Малфой тоже изобразил волнение. «Неужели такая большая очередь? Все в порядке, господа». Мама хищно улыбнулась. Сотрудники банка устроили грязную провокацию, в результате чего поголовье гоблинов немного сократилось, а Гринготтсу теперь требуется косметический ремонт. «Эти твари могут». Артур сжал кулаки. «С гоблинами всегда нужно держать ухо востро. Как бы это странно ни звучало, но в данном вопросе я полностью согласен с Уизли». Люциус призадумался и постучал тростью по брусчатке. «Помню, в прошлом году мой друг Макнир пришел продлить аренду сейфа, так эти наглые коротышки добавили в договор пункт, мелким шрифтом, конечно, о том, что внучка этого благородного волшебника будет обязана зачать и выносить гоблинское отродье. Разъяренный Уолдин тогда убил наглую тварь и держал оборону, пока не подоспели его друзья. Это я еще про проверку крови для маглорожденных не говорю. А что за проверки?» Мама с интересом посмотрела на блондинистого волшебника, да и остальные ушки навострили. «Ничего стоящего вашего внимания. Гоблины просто играют на алчности и глупости». Лорд Малфой скривился в отвращении. «Маглорожденным волшебникам, когда те приходят менять фунты на галлеоны, сообщают, что, возможно, они могут являться наследниками вымерших древних родов. Тьфу». Благородный волшебник совсем не аристократично сплюнул на мощеную камнем брусчатку. «Это кем нужно быть, чтобы доверить свою кровь людоедам? Ребенок добровольно окропляет своей кровью пергамент, на котором скрыт рабский контракт. Глупый сопляк мечтает стать Гриффиндором или Слизерином, а становится едой или инкубатором». Уизли перебил блондина и внимательно обвел нас взглядом. «Поэтому всегда очень внимательно читайте магические договоры и проверяйте их на скрытый текст. Ну, или воспользуйтесь услугами моей юридической фирмы». Люциус открыто улыбнулся. «Для друзей у меня всегда скидки и самые низкие цены. Почти как у гоблинов, только дороже». Артур не смог промолчать. «Артур, Интегра, Виктория». Начинающуюся перепалку прервала вышедшая из магазина миссис Уизли, с блаженной улыбкой прижимая к своей объемной груди несколько книг. «Душка Гилдера и все подписал. Теперь у меня полная коллекция. Вы только посмотрите, какой он милый, а его улыбкой этот почерк. Не зря я дала в морду хабалке Линде. Молли с глупой и мечтательной улыбкой схватила мужа за рукав и чуть ли не носом ткнула в разворот одной из книг. Следом за рыжей и в данный момент не совсем адекватной женщиной из лавки появились остальные представители семейства Уизли. Каждый из детей держал в руках по объемной стопке печатной продукции, перетянутой бечевкой, и как-то подозрительно косился на мать. «Дети, вы все купили?» Артур смог вырваться из цепких лап жены, точнее, она ему это позволила, так как перевела свое внимание на мою маму и вампиршу. «Да, даже рекомендованную макулатуру», – проворчал Рон и потряс стопкой книг в руке. «По 25 галлеонов за штуку, ворюги». Мальчик погрозил кулаком вывески книжного магазина. «Да ладно тебе, братец», – Фред толкнул брата в плечо. «Мы что, зря работали весь год?» – продолжил Джордж. «Зато посмотри на Джинни. Улыбка нашей сестренки бесценна. Осталось еще новую мантию купить». Перси присоединился к близнецам и передал им небольшой мешочек. «Я помогал однокурсникам готовиться к сов. Тут должно хватить. Вы лучшие братья на свете». Малышка шмыгнула носом и полезла обниматься. «Какая милая до омерзения сцена. Пока родители занимаются непонятно чем, их дети вынуждены трудиться, чтобы заработать себе на кусок хлеба». Пока Молли демонстрировала маме и Виктории книги Локхарта и воодушевленно что-то рассказывала, а Артур забирал у сыновей покупки и убирал в свой саквояж, к нам подошел Люциус. «Зря вы так, мистер Малфой». Отец Гермионы осуждающе посмотрел на волшебника. «Уизли, крепкая и дружная семья, одной дружбой сыт не будешь. Мистер Гринджер, мистер Криви, вы же согласны, что родитель обязан сделать все, лишь бы его дитя не знало нужды». Дэн, да и Джейк кивнули в ответ. А вот Уизли упорному труду и приумножению благосостояния рода предпочли плодить нищету. «Если бы вы знали, в каком положении находится их старший сын, то, Люциус, ты был неправ». Из книжной лавки вышла эффектная женщина в белоснежной мантии, в компании такой же красивой девочки и хиленького мальчугана. Естественно, все они сверкали фамильным блондом. «Учебники этого выскочки весьма неплохи», — миссис Малфой потрясла книгой в руке и скупо улыбнулась. «Они достойны того, чтобы наши дети по ним учились. Да блять, я вообще узнаю, что там случилось с Биллом. Почему, когда речь заходит о старшем сыне Уизли, в разговор кто-нибудь обязательно встревает? Бесит». «Ну что ты, дорогая, я не говорил, что они плохие». Люциус немного сбледнул с лица и сделал шаг назад. «Я лишь сказал, что учебники, по которым учились мы, были гораздо лучше. Вы взяли автографы у этого писаки?» «Конечно, папа, мистер все Локхарт подписал». Диана довольно улыбнулась и продемонстрировала отцу стопку книг. «Я только не понимаю, почему через год они резко взлетят в цене. Потому что автограф мертвого писателя ценится куда выше, чем живого». Люциус довольно кивнул. «Его что, скоро убьют?» Младший Малфой обратился к отцу, выпучив глаза. «Все может быть, мистер Локхарт в этом году устроился преподавателем в Хогвартс». Люциус картинно горестно вздохнул. «Увы, но проклятая должность не щадит никого. Сколько благородных волшебников погибло и скольким еще предстоит встретить смерть в вотчине Дамблдора». «Понятно. Бедный Локхарт, я обязательно сохраню его книги». Ромул серьезно кивнул отцу, а братья Уизли, внимательно выслушав речь Малфоя, переглянулись и ломанулись обратно в магазин. «Добби». Блондинистый волшебник с ехидной улыбкой посмотрел вслед рыжим братьям и гаркнул в пустоту. «С хлопком между нашими компаниями появилось мелкое лопоухое чудовище в оранжевой наволочке, закрутило непропорционально большой головой и упрямо посмотрело на своего призывателя огромными черными глазищами. «Меня зовут Долбоджон», — пискнуло это нечто и тут же получило от сиятельного лорда Малфоя удар ногой по лицу. «Тебя зовут Добби, тупой ты паразит». Сейчас Люциус двигался очень быстро и уверенно. «Круция». Мелкое существо верещало и билось в агонии не меньше минуты, а мы в шоке смотрели на это действо, пока хозяин не прекратил истязать своего раба. Подойдя ближе, Малфой снова пнул домовика, и тот на трясущихся ногах поднялся. «Как тебя зовут?» Люциус отвесил несчастной твари оплеуху. «Добби, хозяин», — дрожащим голосом ответило мелкое существо. «Слушаю ваши приказы. Можешь, когда хочешь». Малфой скривился в презрении. «Сейчас берешь вещи из рук моей жены и детей, а потом складываешь их на ковер в малой гостиной около камина. Друг на друга не складывать, магией не прессовать, просто положи их на ковер и все, понял?» «Да, насяльника». Чудовище с хлопком переместилось к другим представителям семейства Малфой, приняла из их рук стопки книг и также с хлопком исчезла. «Прошу прощения, господа и дамы», — Люциус виновато улыбнулся. «Наша домовушка Фая, служившая семье Малфой почти 400 лет, погибла неделю назад, и я взял это. Увы, но домовики слишком тупые и примитивны, их приходится долго и упорно дрессировать, иначе они представляют угрозу для всей семьи». Гринджер и Криви в шоке переводили взгляд с Малфоя на то место, где пару мгновений назад он бил и пытал непонятное существо, а вот остальные вели себя невозмутимо. Ну, пытали мелкого паразита, так они по-другому и не понимают. А, нет, Молли обеспокоенно посмотрела на блондинистого волшебника. «Люциус, этот какой-то своенравный и буйный, может, проще его убить, можно найти более сообразительного и покладистого». Молли передала книги Виктории и обратилась к жене Малфоя. «Цисси, почему ты терпишь такую тварь у себя дома? И вообще, иди к нам». Дальше последовало очередное знакомство. Мы представляли Криви остальным членам семьи Малфоев. «Мне нравится Британия, я люблю эту страну и считаю ее своей, но, блять, эти заморочки с этикетом меня порой просто бесит». Когда все закончилось, и Молли наконец-то пришла в себя, мы смогли зайти в книжный магазин. Мы, это я в компании Ми, Колина, мамы, Виктории и бравых лейтенантов, остальные решили дождаться нас на свежем воздухе. Лори вошла первой, звякнув колокольчиком над дверью, а мы последовали за ней. Лавка внутри выглядела так, будто здесь недавно прошли гунны, татаро-монгольская конница и все римские легионы по очереди. Всюду валялись книги, пара стеллажей покосилась и грозилась вот-вот рухнуть, а в углу без сознания лежала женщина в серой мантии с фингалом под глазом. Импровизированная сцена в центре небольшого зала все еще была в осаде. Среди атакующих я заметила рыжие макушки, но мы выстроились свиньей, пустив вперед Викторию, а на фланге выставив лейтенантов, и направились к кассе. «Прекрасная леди Хилсинг, вы только посмотрите. Сегодня утром мне жал руку сам Гарри Поттер, а теперь я узнаю, что глава ордена протестантских рыцарей является моей поклонницей». Локхард заметил нашу компанию и подорвался со своего трона. «Мы просто обязаны запечатлеть этот момент на пленку. Обещаю, копии снимков я передам вашей несравненной дочери. Ну, пожалуйста». Писатель с умоляющим лицом обратился к маме, а потом вместе с фотографом горделивой походкой направился в нашу страну. Мы переглянулись и решили сделать пару снимков на память, надо же поднимать престиж Хилсинга в магическом мире. Когда шустрый фотограф закончил свою работу, Гилдер и начал брать с полки стопки книг и быстрым размашистым почерком их подписывать, не забывая узнавать имена будущих владельцев. Даже Виктория и Денис удостоились именного подарочного издания, за которые владелец лавки с грустным лицом не взял ни кнута, ведь это подарки писателя. «Леди Хилсинг, вы даже не представляете, как я рад нашему знакомству». Локхард вручил маме последнюю стопку книг. «Мы с вами делаем одно дело, боремся с темными силами. Если вашему ордену понадобится помощь, то только скажите, я сразу приду на помощь. Спасибо, воздержусь». Судя по тому, как мама стучит рукой по карману с портсигаром, этот клоун ее бесит, как и меня. «О, я вас понимаю, наслышан про случай в мае этого года», — Херей гордо расправил плечи, — «не волнуйтесь. Пока я в Хогвартсе, ваша дочь будет в полной безопасности». «Мистер Локхард, а почему вы решили стать преподавателем ЗАТИ?» Мия, видя наше с мамой состояние, решила отвлечь этого павлина. «Тут все просто, беззащитное дитя», — Гермиона тихонько скептически хмыкнула. «Я 10 лет работал в отделе тайн, потом столько же путешествовал, набрался опыта и знаний, а потому решил оказать услугу всей магической Британии и снять проклятие с этой должности, а заодно передать свои знания будущим поколениям. Я 5 лет работал над новыми учебниками, в перерывах между борьбой со злом, конечно». Во время этой высокопарной речи маска клоуна на долю секунды спала, и я увидела сильного и опасного волшебника. В школе с ним нужно быть максимально осторожной. Ну, не нравится он мне, даже Квиреллу вызывал меньше опасений. Похоже, тут, в отличие от фильмов, все его подвиги реальны. Я мысленно отозвала пистолет из руки и мило улыбнулась двуличной твари. Моя эмпатия рядом с ним просто сводила меня с ума. Там в эмоциональном фоне такое было, что аж не по себе стало. «Большое спасибо, мистер Локхард, но нас ждут друзья». Мама вежливо кивнула писателю, и мы направились на выход. «До новых встреч, и вам всего хорошего, несравненная леди Хилсинг». Гилдерой расплылся в дебильной улыбке. «Знаете, я отвечаю всем своим поклонницам». а ваши письма буду хранить в отдельной шкатулке». Что он говорил дальше, мы не услышали. Дверь книжного магазина закрылась, отрезая все звуки изнутри. Наконец-то свежий воздух, а то от запаха пота и духов начала кружиться голова. Пока я вдыхала полной грудью, мама судорожно закурила. На улице нам предстала удивительная картина. Мужчины что-то бурно обсуждали с одной стороны, а женщины глупо хихикали и листали книги этого писаки, причем Молли и Нарцисса общались как старые подруги, а Джейк что-то расписывал в блокноте Люциусу. При этом Артур и Дэн стояли рядом и увлеченно комментировали его действия. Тряхнув головой, я пошла вперед, как и мама, а эта огромная толпа, заметив нас, прервалась и двинулась в направлении лавки Алливандера. Будущих первокурсников ждали волшебные палочки. За год лавка старого чудака не изменилась, все то же убитое и обшарпанное здание, с покосившейся и облупившейся вывеской, даже окна такие же грязные. Первой за волшебной палочкой пошла Джинни. Колин и Ромул проявили себя джентльменами. Рыжая девчушка управилась довольно быстро и уже минут через 10 хвасталась нам длинной и красивой глянцево-черной волшебной палочкой. Тиса и сердечная жила дракона. Младшая Уизли выпустила сноп красных искр, пока Малфой и Криви вместе с родителями развлекали старика Элливандера. «Поздравляю, Джинни, теперь ты настоящая ведьма». Миссис Уизли смахнула слезу и прижала дочь к себе. «Эх, а мне еще целый год ждать», — тихо пробурчал Денис. Этот мальчишка впервые за все время подал голос и сейчас выглядел таким расстроенным, что мне стало его жалко. «Денис, давай к нам». Я махнула младшему Криви рукой, и тот, залившись краской, быстро к нам подошел. «Ты тоже хочешь учиться магии?» «Да-да, очень хочу». Мальчик покраснел еще сильнее и опустил голову. «Мы поможем тебе», — я задорно улыбнулась и подмигнула ему. «А как?» В глазах ребенка появилась надежда. «Я пришлю тебе свои старые конспекты и детскую палочку, которая училась колдовать». Я растрепала пареньку волосы. «Для начала она отлично подойдет, да и дом не разнесешь. Только учти», — Мия взяла паренька за плечо, — «колдовать будешь только дома или там, где тебя никто не увидит. В школу или куда-нибудь еще магический инструмент брать строго запрещено. Всегда помни про статут. Гермиона все правильно говорит». Я положила руку пацану на другое плечо. «Нарушишь правила, сильно подставишь наши семьи». «Денис, я серьезно, за нарушение статута у волшебников самые суровые наказания. Я могу на тебя рассчитывать?» «Конечно, я буду обращаться с вашей палочкой как с самой дорогой на свете вещью». Младший Криви уставился на меня преданно фанатичным взглядом. «Я вас не подведу, кля, хлобысь». Я отвесила мелкому болтуну подзатыльник. Одна уже поклялась в сердцах. Краем глаза я заметила одобрение на лице Мии и строго посмотрела на мальчишку. «Денис, запомни, у волшебников слова материальны, поэтому никогда, повторяю, никогда не клянись понапрасну». Я смотрела в его карие глаза, а он снова начал заливаться краской. «Ты понял меня?» «Ага». Младший Криви завис, и Джастин с ехидной улыбкой потряс его за плечо, чтобы перезагрузить. «Я все понял, обещаю, пользоваться палочкой буду только дома или в сарае, ну или на пустыре за домом, там точно никто не увидит». «Ну вот и договорились». Я довольно кивнула. «Сегодня вечером мы с Гермионой переберем наши старые конспекты и отправим тебе посылку». «А разве почтой можно отправлять такое?» Денис даже на шепот перешел. «Можно, если почта волшебная». Моя подруга весело хихикнула. «Когда к тебе прилетит большой и очень наглый черный ворон, ты не пугайся, а угости его мясом и сними с лапки мешочек, там будет твоя посылка». «Круто!» — восхитился мальчуган. «Я еще дополнительно поговорю с Джейком». К нам сзади подошла интеграф компании мистера Гринджера и Виктории. «Дочь, учиться магии без наставника очень опасно, поэтому если с мистером Криви что-то случится, то это будет целиком и полностью твоя вина. Учись принимать ответственность». «Понимаю». Я кивнула маме и покосилась на мальчугана, который сильно робел в ее присутствии. «Сначала Денис внимательно изучит теорию и только после этого начнет тренировать самые простые и неопасные заклинания». «Договорились». Мама улыбнулась уголком губ и посмотрела на часы. «Интегра, вы куда-то спешите?» Молли закончила поздравлять дочь и подошла к нам. «К сожалению, да», — леди Хилсинг тяжело вздохнула. «В большом мире началась новая война, и она затрагивает интересы империи. Мы с Итаном еле вырвались, чтобы сходить с детьми за покупками. Ох уж эти маглы, все им не имется», — проворчала матриарх рыжего семейства. «То воюют, то ракеты в космос запускают, то еще что-нибудь придумают. Нет бы тихо сидеть по домам и растить детишек, правда, Дэн? Полностью с тобой согласен, Молли. Отец Гермионы весело кивнул. Бабах, в лавке Элливандера грянул мощный взрыв, и улочку осыпало градом осколков стекла и щепок, некогда бывших оконной рамой. Судя по всему, они уже заканчивают. Мистер Уизли, стоявший ближе всех к зданию, улыбнулся и одним взмахом палочки очистил свой костюм, а потом ловко увернулся от молнии, вылетевшей из разбитого окна. И действительно, спустя пару минут двери лавки мастера палочек со скрипом открылись, а нашим взглядом предстали перемазанные в саже, но жутко довольные будущие первокурсники. Оказавшись на свободе, нарцисса облегченно выдохнула и быстро привела обоих мальчуганов в порядок. Все тут же кинулись поздравлять детей с покупкой первой палочки, ведь у волшебников это целое событие, которое воспринимается чуть ли не вторым днем рождения. Колин и Ромул демонстрировали всем свои указки, даже Уизли по-дружески хлопали мальчишек по плечам, одобрительно кивая, и плевать, что один из них Малфой. Леди Интигра, вот сдача. Мистер Криви оставил сына в окружении ребят и быстро подошел к нам. Странный разбег цен в этой лавке. Леди Малфой заплатила почти 300, а я только 25 галлеонов. Ничего удивительного, мистер Криви, открою вам большой секрет. Лорд Малфой оторвался от любования собственным сыном и лукаво посмотрел на мужчину. Совет попечителей компенсирует большую часть стоимости волшебной палочки для маглорожденных, полукровок и детей из малообеспеченных семей, таких как Уизли, чтобы вы понимали. Поэтому, такие как я и леди Хилсинг платят от 200 галлеонов и более, а рыжие дармоеды – всего 20. «Примите к сведению», – говорил Люциус очень тихо, поэтому его услышали только Джейк Криви и мы с Гермионой, так как стояли рядом. Мы молча кивнули и продолжили наблюдать, как Джинни хвастает палочкой перед роднёй, а Колин с Ромулом, весело смеясь, выпускают разноцветные искры. Теперь понятно, откуда берется надбавка за фамилию. Когда все успокоились, мы стали прощаться. Нам уже было пора по домам, а Уизли и Малфоям еще предстояло купить кучу всего к школе. Люциус приглашал всех в кафе, угоститься волшебным мороженым, но мама с лордом Финчфлетли очень торопились, поэтому мы были вынуждены отказаться. Как же бесит эта нехватка времени, хочется расслабиться и отдохнуть, но впереди еще маячила куча дел. Хотя, пошло оно все, сегодня вечером заценю металлорезку, выпущу пар, вон, Мия рядом тоже сгорала от нетерпения. Все равно в ближайшее время нам отдохнуть не удастся, весь август плотно расписан. Но это все завтра, а сегодня, постреляшки и покатушки на тяжелой бронированной машине. Глава 68. Невысокий темноволосый волшебник шел по самой передовой алхимической лаборатории Британских островов и с довольным видом рассматривал убранство своей вотчины. Самый молодой и талантливый зельевар этого столетия, а по-другому Гектор Дагворт себя не называл, отсутствовал тут полгода, даже больше. Все это время молодой фанат зелья и науки провел в дикой холодной стране под названием Советский Союз. Там Гектору не очень понравилось. Грубые и неотесанные дикари постоянно требовали работать на износ, соблюдать какой-то график и запрещали заниматься научными изысканиями. Ну как объяснить этим людям, что он творческая личность? Все протесты и жалобы нагло игнорировались, а после пары тумаков он проникся серьезностью ситуации и решил, как говорили местные, расслабиться и получать удовольствие. И когда, наконец, производственная линия заработала в полную силу, а его разработка прошла все тесты и проверки, он сразу же вернулся домой. Дагворт любовно провел рукой по каменному столу и остался доволен, благодаря чарам в его лаборатории не было ни пылинки, а стазис сохранил все редчайшие ингредиенты и готовые зелья свежими и пригодными к использованию. Чуткий нюх зельевара уловил неприятный запах, Гектор быстро завертел головой и обратил внимание на прикрытую плотной тканью клетку, вонь доносилась именно оттуда. Он быстро подошел к стальному элементу интерьера и, отодвинув тяжелый брезент, заглянул внутрь. «Так вот что я забыл». Мужчина хлопнул себя ладонью по лбу. «Мордрит, придется заказывать новый образец». В клетке находился разложившийся и почти иссохший труп молодой девушки-оборотня, скончавшейся от голода и жажды. Благодаря регенерации и живучести она умирала очень долго и мучительно, а все потому, что один фанат науки забыл сказать про нее персоналу базы и просто запечатал всю лабораторию. Образец 98 провела тут в одиночестве долгое время и, судя по отсутствию пальцев на руках, от голода начала пожирать саму себя. Эваниска. Дагворт убрал мусор и, вернув волшебную палочку в ножны, направился к стеллажу с котлами, тут же забыв про несчастный образец. Он вернулся буквально час назад, не спал уже несколько суток, но ему не терпелось проверить одну теорию, весь последний месяц не дававшую ему покоя. Гектор взял с полки платиновый котел, огромная редкость, между прочим, и направился к рабочему столу. Поставив дорогущий инвентарь на подставку, зельевар наполнил его водой и зажег горелку, а после жестом приманил к себе пробирку с кровью Нунду, тоже безумно дорогой и чрезвычайно редкий ингредиент. Дагворд довольно ухмыльнулся и отмерил 5 капель, он ни разу не пожалел о своем решении работать на странных людей в форме. Грозные вояки его уважали и по первому слову предоставляли все необходимое, даже вакуумный смеситель с серебряными фильтрами, и тот достали. От него же требовалось варить определенные зелья, обучать новичков и разрабатывать средства для борьбы с магами, ну или, наоборот, модифицировать лечебные снадобья. Чем волшебник занимался в свободное время, этих людей не интересовало, напротив, любое его исследование всегда поощрялось, ведь могло принести немалую пользу. Благодаря такому сотрудничеству Дагворд уже модифицировал 10 зелий и придумал суперпатроны против волшебных существ, на спор, между прочим. Бездарные выскочки из соседнего ангара твердили, что это невозможно, а Гектор снова доказал свою гениальность. Начальство ему вроде даже какую-то премию выписало, но деньги талантливого ученого в последнее время не интересовали, а вот раньше. Гектор вырос в обычном приюте и с детства был странным, своих отца и мать он не помнил, точнее, когда немного подрос, приложил все усилия, чтобы забыть этих ничтожных маглов. Ну не могли примитивные животные быть его родителями. В приюте парню повезло, как-то во время дежурства в столовой он смешал несколько моющих средств и полученной бурдой отмыл все кастрюли и котлы до первоначального блеска. Поварихи оценили его таланты, мелкого хлипкого мальчика закрепили за кухней. Добрые женщины подкармливали старательного и исполнительного ребенка, в ответ он готовил им суперсредства для всего и от всего, будь то моющая или универсальная отрава от всех вредителей. Другие ребята Гектора тоже уважали, ведь с тех пор, как он начал работать в столовой, тарелки и кастрюли стали чище, а еда гораздо вкуснее. Были, конечно, исключения. Трое парней из выпускного класса потребовали, чтобы он крал для них вкусности, а когда будущий гений зельеварения отказался, то был жестоко избит. Дагворд провалялся в лазарете 3 дня, но обидчиков не сдал, потому что решил отомстить лично. Да, Гектор с детства был очень умен и злопамятен. С самого детства юный гений знал, что если смешать некоторые реактивы или химические средства в определенной пропорции, то получится нужный результат. У ребенка не было образования или еще чего-то, он просто знал, и у него почти всегда получалось. Поэтому когда он выздоровел и вернулся на работу в столовую, первым делом смешал крысиный яд, белизну, настрогал хозяйственного мыла, добавил пару капель керосина, немного сахара, куркумы, красного перца и сдобрил эту бурду своими соплями. После кипячения и тройной фильтрации получилась жидкость без цвета и запаха. Мальчик всегда помогал поварам на раздаче, и ему не составило труда подлить по чайной ложке своего варева в сок обидчикам. На следующее утро троих парней нашли мертвыми в своих постелях. Эти хулиганы уже состояли на учете в полиции, поэтому Бобби решили, что троица опять приняла что-то запрещенное, только в этот раз молодые организмы не справились с отравой. Конечно, для приличия опросили персонал и некоторых детей, провели вскрытие и закрыли дело, так как действительно нашли в крови погибших странное вещество. После этого Бобби начали рейды и облавы на местных барыг, ведь могли пострадать и приличные дети. Гектор был горд собой, дар снова его не подвел, и мальчик продолжил свои эксперименты, но после визита Бобби больше не рисковал травить других детей, а потому обратил свой взор на тех, кого не хватится. Когда Гектору исполнилось 11, в приюте уже не было ни одного грызуна, да и домашних животных тоже почти не осталось, как и бездомных собак вокруг. Тем летом юному гению снова крупно повезло, из Хогвартса к нему пришел Гораций Слагхорн. Гектор до сих пор был искренне благодарен этому волшебнику, и каждый год на день рождения отправлял ему редкие и дорогие ингредиенты. Именно мастер зельеварения рассказал будущему гению про магический мир и показал настоящие чудеса. Гектор сразу проникся к нему симпатией и похвастался своими достижениями. Мальчик отодвинул половицу и достал на суд профессора несколько склянок с мощными ядами, парой заживляющих мазей и даже средством от запора. Сказать, что Слагхорн тогда охуел, это ничего не сказать. Декан Слизерина вцепился в мальчишку мертвой хваткой и даже оплатил ему приличную мантию и повседневные вещи. Естественно, приютский грязнокровка поступил на змеиный факультет, но благодаря покровительству декана чувствовал там себя вполне сносно. Его не били и не унижали, просто игнорировали, и это всех устраивало. Гектору друзья были без надобности, после уроков он сразу бежал в любимый класс зельеварения, где до глубокой ночи работал над созданием новых или улучшением существующих зелий. За время учебы юный гений немного улучшил десяток зелий и еще столько же оптимизировал. Естественно, все достижения тут же уходили в гильдию зельеваров за авторством Горация Слокхарна. Гектор не обижался на учителя, он прекрасно понимал, что за знания и безопасность нужно платить, а потому всегда работал с полной самоотдачей. Учитель был доволен своим приобретением, ведь Дагворд стал звездой его коллекции, и поэтому позволял мальчишке варить зелья на заказ. Благодаря этому к концу пятого курса Гектор скопил на взрослую жизнь почти 500 золотых, которые ему не понадобились. Дагворд с конца первого курса состоял в клубе слизней, и старина Слагги позаботился о будущем талантливого паренька. После успешной сдачи сов его ученический контракт выкупила Мегера Фрикенбок. Учитель как-то привел своего ученика на светский раут, и престарелой ведьме приглянулся смазливый чудаковатый мальчик. На тот момент старушке Фрикенбок было уже почти 400 лет, но выглядела она относительно молодо, лет на 80, не больше. Милая женщина позволила пареньку доучиться в Хогвартсе и навещала его каждые выходные. В эти дни они предавались плотским утехам на втором этаже кафе «Мадам Поддифут». Благодаря зельям и молодости Гектор с лихвой отрабатывал свое содержание, полностью удовлетворяя природные нужды своей хозяйки. После окончания школы Дагворд прожил с Мегерой почти 8 лет и впоследствии часто вспоминал этот отрезок своей жизни с теплотой. Фрау оказалась очень умной женщиной и была также влюблена в зельеварение и алхимию. Они часто вели долгие беседы на интересные обоим темы, или могли несколько суток провести в зельеварне. Парень многому у нее научился, в том числе и постельным утехам. Старушка в этом плане была весьма опытна и очень требовательна. Но всему хорошему рано или поздно приходит конец, и на 405 году жизни фрау Фрикенбок скончалась. Женщина отправилась в мир иной, как мечтают многие ведьмы, сидя верхом на молодом любовнике. Старческое сердце просто не выдержало очередного секс-марафона. Тогда Гектору опять повезло. У старушки не осталось живых родственников, поэтому она завещала все имущество и небольшое состояние своему любовнику. Благодаря доброте Мегеры следующие 10 лет Гектор почти не покидал уже свой дом, практически поселившись в зельеварне. Он ел и спал в обнимку с котлами, а ценные ингредиенты заказывал по почте, но, как оказалось, деньги имеют свойство заканчиваться, что и произошло с безумным ученым. И к такому повороту событий Гектор оказался совершенно не готов. Сначала он жил в приюте, потом учился в Хогвартсе, потом о нем заботилась Мегера, и вот он остался один на один с суровой реальностью. Сначала Гектор пробовал варить зелья на заказ, но, так как не обладал мастерским званием, его работу оценивали дешево. Конечно, он давно мог получить заветный гильдейский перстень, но был слишком горд, чтобы что-то доказывать горстке бездарей, а уж тем более платить за это деньги. Тогда гений решил устроиться в Хогвартс. В школе отличная лаборатория, а в лесу и теплицах полноценных ингредиентов, да и кормили там бесплатно. Он как раз вспомнил, как пару лет назад старина Слагги писал, что собирается на покой, но его ждало разочарование, наверное, впервые в жизни. Желаемое место уже оказалось занято жалким и бездарным полукровкой по фамилии Принц. Гектор сразу вспомнил, как они с Мегерой смеялись над статьей в журнале «Зельеварение по пятницам», выходившим каждую четвертую среду месяца. Этот выскочка получил мастера за модификацию ликантропного зелья. Ну бред же, все и так знали, что оборотни прекрасно себя контролируют после обращения, а этот сопляк сварил бурду, блокирующую звериную натуру и сохраняющую ясный разум зараженного. Вот только эта дрянь вызывала моментальное привыкание, и если оборотень вовремя ее не выпьет, то следующее обращение у него будет максимально болезненным, а тварь очень свирепая и дикой. Поэтому уважающие себя оборотни никогда не употребляли подобные зелья. Хотя чему тут удивляться, что еще мог придумать изгой и позор семьи Принц, раз уж его даже родная мать стыдилась. Гектор учился на 6-м курсе, когда этот мелкий бездарь поступил в Хогвартс. Одно время Слакхорн даже пытался пригласить его в свой клуб, но был послан далеко и заковыристо, а мелкий придурок даже не понял, что сильно обидел декана. Может, поэтому весь факультет игнорировал издевательство гриффиндорцев над гордым полукровкой? Один только Малфой иногда за него заступался, но происходящее в школе мало интересовало Гектора, ведь все свободное время он проводил в лаборатории декана. Расстроенный и обиженный Дагворт остался без работы и средств к существованию, а виновником этого оказался неуч по фамилии Принц. Именно тогда Гектор решил всем доказать, что он куда талантливее, чем этот самый молодой мастер-зельевар столетия, и решил создать вакцину от ликантропии. Лечить оборотней он не собирался, а вот предотвратить заражение после укуса было вполне реально. Какое-то время зельевар голодал и перебивался случайными заказами, ведь все заработанные галлеоны уходили на редкие ингредиенты, но ему опять повезло. Сама судьба благоволила волшебнику. Во время очередной вылазки ему попались какие-то бракованные оборотни. Он пробрался в поселение этих тварей и уже приметил милую хлипкую девчушку, но его заметили слишком уж бодрые старшие особи. Бойцом Гектор был плохим, если быть точным, он вообще не умел драться, и если бы не покровительство Слакхарна, он бы и за тени сдал. Но когда гений уже попрощался с жизнью, в поселок ворвались бойцы в странной форме и спасли его, заодно варварски перебив всех оборотней, даже детенышей. А когда эти дуболомы собрали все туши в одну большую кучу, среди которых присутствовали еще живые особи, и подожгли, то исследователь заплакал: это же сколько дорогущих ингредиентов пропадало. Дагворт был в ярости и вместо благодарности набросился на командира этих варваров с кулаками. Те сначала впали в ступор, а когда поняли причину его поведения, сделали предложение, от которого не отказываются. С тех пор самый гениальный зельевар почти безвылазно жил на военной базе и вел свои научные изыскания. Ему вроде даже зарплату платили, вот только Гектор ни разу ей не воспользовался. А зачем? Еду и одежду ему предоставляли, ингредиенты и оборудование тоже, а насчет досуга, так на это ему деньги были не нужны. Зачем брать с собой какие-то бумажки, когда есть волшебная палочка? Раз в месяц Дагворт выбирался в Лондон и посещал бордель, благо в Британии эта сфера была полностью легальна, в отличие от северных варваров. Ну а посещая столь нужное ему место, волшебник просто накладывал пару конфундусов и удовлетворял физические потребности организма. Правда, несколько лет назад, при первом посещении Дома удовольствий, случился небольшой конфуз, Гектор просто не нашел женщину по вкусу. Проблема заключалась в том, что после прожитых с Мегерой многих лет его привлекали только женщины постарше, а в борделе таких не оказалось. Дагворт тогда не растерялся и вскоре вернулся с флаконом старящего зелья, вот только результат убил. Буквально, могла послушно выпила содержимое фиала, но на глазах постарела и умерла, ведь доза была рассчитана на волшебников, чьи организмы гораздо крепче. Конечно, тело маглы какое-то время оставалось теплым и податливым, но с живой женщиной ощущения все же были лучше. Поэтому, вернувшись на базу, Гектор сразу же принялся за новую разработку и даже поделился ей с дуболомами, опустив некоторые моменты. Те идею оценили и даже прислали ему несколько маглов на опыты. Всего через 3 месяца новое зелье было готово, начальство радовалось, как нухлер галлеону, а Гектор наконец-то нормально отдохнул с женщиной, так похожей на его несравненную Мегеру. Для полного счастья Гектору не хватало какого-нибудь важного открытия, чтобы эти выскочки из сообщества зельеваров наконец признали его талант. Он часто представлял, как разработает великий эликсир и станет настолько знаменит, что его портрет разместят даже на вкладышах шоколадных лягушек наравне с такими великими магами, как Парацельс или Фламель. Когда он совершит научный прорыв, эти бездари из сообщества зельеваров сами попросят их возглавить, а после с благоговением будут пить воду из таза, в котором он мыл ноги. Дагворт так увлекся приготовлением экспериментального зелья и мечтами о том, как прибудет на Международную ассамблею алхимиков и удивит всех своим открытием, которое, несомненно, он вскоре совершит, что не сразу заметил пристально наблюдающих за ним важных посетителей. Потянувшись за пузырьком с кровью единорога, зельевар увидел высокую платиновую блондинку, которая тут вроде главная, и свою юную ученицу, правда, без кудрявой подруги, которая в будущем должна стать его женой. Гектор не знал, сколько эти двое тут находятся, да и, если честно, ему было на это плевать, не мешают, и Мерлин с ними. Он пожал плечами и продолжил работать. «Здравствуйте, мистер Дагворт». Блондинка решила с ним заговорить. «Добрый день, учитель!» Мелкая тоже открыла рот. Гектор тяжело вздохнул, добавил еще пару ингредиентов в котел и все же повернулся к наглым гостям. Он полгода терпел, и вот опять его отвлекали от любимого занятия. «Здравствуйте, леди!» Зельевар забыл, как зовут эту женщину. Он в принципе плохо запоминал имена. Дагворд часто стирал из памяти ненужную и бесполезную информацию. Ну какой ему прок от имен этих людей? Главное, он помнил, что листья алихории используются в зелье памяти и зелье смеха, а при приготовлении зелья Витгенвильда на 18 этапе нужно серебряным черпаком перемешать светло-зеленую жидкость против часовой стрелки и томить еще полчаса. В голове Гектора хранились сотни рецептов, он прекрасно помнил, как и где применить тот или иной ингредиент, и какое оборудование при этом используется. Вот что главное, а не имена какой-то молодой женщины с платиновыми волосами и ее дочери. «Я, леди Хилсинг». Женщина с укором посмотрела на Зельевара. «Точно». Гектор снова хлопнул себя ладонью по лбу. «Я же живу в поместье, названном в вашу честь. Прошу меня простить, просто мне тяжело даются имена и фамилии. Вы что-то хотели?» «Хотела, мистер Дагворд, но, может, сначала наденете штаны?» Женщина осмотрела его с ног до головы. Гектор часто и подолгу работал в одиночестве, а потому сразу по прибытии переоделся в рабочий передник из драконьей кожи и мягкие тапочки с закрытыми носами. На босу грудь, естественно. Только сейчас до гения дошло, что он стоял перед двумя леди с голым задом. «Одну минуту». Краснеющий Зельевар быстро попятился и, нащупав ручку своей спальни, скрылся в комнате. Быстро переодевшись, Дагворд вернулся к важным гостям. Только сейчас он обратил внимание, что они были как-то празднично одеты, а на его столе лежали толстая книга и шкатулка для хранения опасных артефактов. «Мистер Дагворд, вы когда-нибудь пытались создать философский камень?» От такого вопроса мужчина впал в ступор, но быстро взял себя в руки. «А кто не пытался? Создание философского камня – это цель любого алхимика». Ученый включил лекторский тон. «Фламелю это удалось, а значит, и другие смогут повторить. Вот только я даже не знаю, с чего начать. Этот великий ученый очень трепетно хранит свои секреты. А что вы скажете об этом?» Леди Хилсинг толкнула лежавшую на столе книгу в его сторону. «Когда-нибудь сталкивались с подобной литературой?» Прочитав название этой книжки, Гектор на подкашивающихся ногах схватился руками за край стола, еще раз прочитал название и ущипнул себя, потом отвесил себе пощечину и для верности макнул мизинец в кипящее зелье. Только сейчас, убедившись в реальности происходящего, великий ученый смог аккуратно взять бесценный трактат в руки и открыть его. Когда-то очень давно Слакхорн рассказывал про полумифический магнум опус, в котором зашифрован секрет изготовления философского камня и эликсира жизни. Гектор неторопливо изучил несколько гравюр и, к своему удивлению, ничего не понял. Точнее, он узнал множество символов, но вот общая суть от него ускользала. «Это будет сложно». Дагворд перевернул страницу. «Тут явно прослеживается какой-то шифр. Вот эти меры и значения использовались еще до нашей эры в Александрии». Он положил книгу на стол и пальцем указал на верхний угол страницы, а вот тут уже идет арабская вязь, палец скользнул ниже. А здесь уже общепринятые значения европейских алхимиков. Да и некоторые рисунки я видел раньше, в трудах Аристотеля и Джабера. Очень интересно. Я так понимаю, это копия оригинальной рукописи. Все верно, мистер Дагворд. Блондинка довольно кивнула. С расшифровкой вам помогут. Сейчас над этим работают лучшие шифровальщики империи, и им бы пригодилось ваше знание и идеи. Без проблем, Зельевар пожал плечами и снова погрузился в изучение бесценной книги. Пусть приходит, и мы все обсудим. Вот только что могут маглы смыслить в изготовлении философского камня? Философский камень не нужно создавать. В разговор влезла ученица, и Гектор оторвался от изучения очередной гравюры. Нам нужен эликсир жизни. С этими словами девочка толкнула в его сторону шкатулку. Нет, не может быть. Прошептал фанатик науки, дрожащими руками коснулся шкатулки и, затаив дыхание, открыл крышку. Гектор с глупой улыбкой уставился на небольшой камушек кроваво-красного цвета и ясно понял, он настоящий. От осколка так и фанило мощной и древней магией, а также присутствовала какая-то гниль, как в старом полуразложившемся трупе. Зельевар запустил несколько диагностических чар и с любовью посмотрел на этих прекрасных леди, теперь-то он навсегда запомнит их имена. В данный момент Гектор готов был лично вымыть прекрасные ножки этих женщин, а потом выпить оставшуюся после процедур воду. Вот оно, Вот его величайшие открытия. Скоро он создаст не просто эликсир жизни, а нечто гораздо более прекрасное и выдающееся. Я не подведу. Это все, что смог из себя выдавить величайший зельевар магической Британии. Мистер Дагворт, сегодня вечером вам на компьютер установят специальные программы для дешифровки и для видеосвязи. Несравненная леди Хилсинг начала его инструктировать. Лучшие шифровальщики империи всегда будут с вами на прямой линии, поэтому, если у вас возникнут идеи или вопросы, тут же обращайтесь. Вы же умеете пользоваться компьютером, конечно. Зельевар покосился в дальний угол своей лаборатории, где возле чайного столика расположилась удобная подставка для чашек с черным глянцевым зеркалом. Пару лет назад меня отправляли на курсы инфомантики и показывали, как пользоваться этой машиной. Точно, женщина строго посмотрела на ученого. Мистер Дагворт, данное исследование очень важно и является вопросом жизни и смерти. Орден готов предоставить вам любые ресурсы и финансирование. Книга зашифрована, и вычислительные мощности ЭВМ помогут нам узнать секрет древнего алхимика. Можете не волноваться. Под строгим и властным взглядом голубых глаз Гектор вытянулся по струнке. Я все вспомнил. Там же все просто. Левая кнопка, двойной клик, потом навести курсор на конверт и принять письмо. Гектор почесал затылок. Но сначала надо включить эту машину, там должна быть большая круглая кнопка. Понятно. Девочка разочарованно покачала головой. Учитель, я попрошу парней, и они быстро научат вас пользоваться компьютером. Вы только запоминайте, эта штука действительно очень удобная и полезная. Конечно. Зельевар улыбнулся и быстро закивал головой. Я буду стараться, ведь чем быстрее мы расшифруем эту книгу, тем быстрее я прославлюсь. Вот и славно. Ригель, мне кажется, или ты забыла свой клатч? Леди Хилсинг с улыбкой обратилась к девочке, которая быстро себя оглядела и виновато кивнула. Быстро беги в поместье, я буду ждать тебя на крыльце. Сегодня на приеме у Ее Величества ты должна блистать. Двое взрослых с улыбками проводили высокую зеленоглазую девочку, которая, задрав полы черного бального платья, быстро выбежала из вотчины безумного ученого. Когда Гектор остался наедине с блондинкой, то ощутил некий холодок там, где спина теряла свое благородное название. Сейчас перед ним стояла не любящая мать, а жестокая и властная женщина. Мистер Дагворт, холодные голубые глаза осмотрели его с ног до головы. Запомните, данное исследование является строжайшим секретом, и если вы хоть кому-нибудь проболтаетесь, то будете считаться предателем империи. И еще, если с осколком философского камня что-нибудь случится, или вы не оправдаете оказанного доверия, умирать вы будете очень долго и мучительно, я лично сделаю из вас красный тюльпан. Понятно, я справлюсь. Гектор нервно сглотнул и все же расправил плечи. Вот и договорись. Леди Хилсинг кивнула на прощание и покинула лабораторию. Оставшись в одиночестве, Гектор несколько минут восхищенно любовался и трепетно вздыхал над осколком философского камня, а потом воровато спрятал его в сейф. После он отправился в личную библиотеку, там скопилось немало трудов по алхимии, а еще где-то валялись конспекты по обращению с этой вычислительной машиной. Если ученица говорит, что она полезна, значит так оно и есть. В данный момент создание эликсира жизни стало делом всей его жизни. Он либо прославится на весь мир, либо умрет. Такой расклад очень понравился Зельевару, и он с безумной улыбкой приступил к работе. Ранним августовским утром Виктория привезла меня с подругами к советскому консульству в центре Лондона. Позевывая, мы неторопливо покинули комфортабельный салон Роллс-Ройса и двинулись к кованым воротам с красными звездами. Мия и Эльвира буквально спали на ходу, да и я зевала, как старый крокодил. Оно и понятно, часы показывали половину четвертого утра. Сонный солдат на входе нас заметил и вежливо кивнул. В ответ я молча протянула ему наши документы. «Ну все, сестренка, вот мы и приехали. Помнишь, куда идти?» Ко мне обратилась бодрая и до отвращения веселая вампирша. «Помню», — буркнула я в ответ, — «ненавижу часовые пояса, терпи». Зато, как сказал Сергей, вы интересно и чрезвычайно увлекательно проведете следующие 3 недели. Виктория мне подмигнула и крепко обняла на прощание, а потом последовала очередь моих подруг. «Не забывайте звонить, обязательно». Я улыбнулась в ответ. «Пока, до встречи». Девочки улыбнулись в ответ. К этому моменту к воротам подошел советский офицер и, поприветствовав, повел нас в портальный зал. Нам предстояло путешествие в город-герой Ленинград. Не знаю почему, но именно в культурной столице находилась штаб-квартира «Витязя», а значит, рассказы Черного о разделении городов были не совсем правдивы. Эти мысли вяло барахтались в моей голове, пока мы спускались в подвал, показывали необходимые документы Давиду Марковичу и вставали в центр слегка светящегося круга. Яркая вспышка, и мы оказались в огромном роскошном зале с высоченными потолками, все вокруг буквально вопило о богатстве и величии. Стены покрывала лепнина и украшала множество статуй и картин, огромные витражные окна были слегка прикрыты голубой шелковой тканью, а из них открывался шикарный вид на Финский залив. Это просто потрясающе, почти как в Хогвартсе. Эльвира задрала голову, любуясь стеклянным потолком. Люстры тоже ничего, я указала на огромные произведения искусства из расписной к жилью керамики и горного хрусталя. Почти такие же висят в Виндзорском замке. Все правильно, их произвели на одной и той же мануфактуре в Испании. Сзади я услышала голос Игоря Черного, он вроде самый младший из сыновей моего деда. Наши аристократы раньше часто с жиру бесились, вот и граф Меньшиков побывал на приеме у Георга III, вернувшись домой, заказал такие же, только побольше и подороже. «Привет, салаги, готовы к приключениям? Доброе утро!» Я сонно повернулась в сторону встречающего, и мне тут же ниже спины прилетело жалящее. «За что?» Я возмущенно уставилась на этого, ехидно улыбающегося сына своего отца. «Как нужно приветствовать боевого офицера?» Черный гаркнул на так, что почти все присутствующие в зале вытянулись по стойке смирно. «Здравия желаем, товарищ майор!» Мы нестройным хором поприветствовали моего родственника. «Ай!» Теперь нам троим прилетело почти одновременно, и мы, обиженно сопя, похватались за нижние 90. «Отставить!» «Равняйсь!» «Смирно!» «Здравия желаю, товарищи бойцы!» Громко и властно пробасил Игорь. «Здравия желаем, товарищ майор!» Наши девичьи голоса почти слились в один. «Отлично! Добро пожаловать в Советский Союз! С этого момента и на ближайшие 3 недели вы поступаете в полное мое распоряжение и обязаны беспрекословно выполнять любой приказ!» Офицер довольно кивнул, видя наши кислые моськи. «Вопросы есть? А где Сергей? Вроде бы нас должен был дед встречать. Отец занят, сама знаешь почему!» Сухо процедил голубоглазый офицер. А на зимних каникулах он показался мне таким милым и добрым, ошибочка вышла. Еще тупые вопросы будут. Мы молча замотали головами. Отлично, за мной, шагом марш. Черный быстро отправился на выход, а мы поспешили следом. Выйдя на улицу, я даже не успела толком рассмотреть дворец Меньшикова, в котором располагался портальный зал. На мощеной камнем площади нас ждал армейский тентованный грузовик, рядом с которым курил боец в форме «Витязя». Заметив старшего офицера, он жестом фокусника испепелил окурок и встал по стойке смирно. «В кузов!» Игорь махнул рукой нам рукой, а сам направился к кабине. «Мы поедем быстро, поэтому держитесь крепче!» «Есть!» Я ответила за нас троих и первой направилась к задней части грузовика. Сначала мы закинули наверх Эльвиру, бедняжке пришлось встать нам на плечи, чтобы дотянуться до борта, потом уже я проявила чудеса акробатики, ну а в конце мы подняли наверх Гермиону. Кузов внутри оказался стандартным. Плотный тент из брезента и деревянные лавки по бортам, а еще здоровенный железный ящик у основания кабины. Хорошо устроились, по борту постучали чем-то тяжелым, и я услышала ехидный голос майора. «Так точно, там в ящике форма, по дороге переоденьтесь и не забудьте подогнать по размеру, чтобы сидела как шитая на заказ», — говорил Черный довольно громко. «И еще, слушай мой приказ, с этого момента все разговоры только на русском. Скоро вы прибудете в тренировочный центр «Витязя», так сказать, во избежание». «Все ясно». «Так точно». В этот раз я ответила за всех, так как Мия полезла в ящик, а Эльвира уселась на деревянную лавку и начала расстегивать шелковую блузку. Грузовик, взревев мотором, резко рванул с места, и мы с Гермионой кубарем повалились на деревянный пол. Смит же успела вцепиться руками в доску, на которой сидела. «Сука, не дрова везешь!» — заорала я в сторону кабины. В ответ грузовик прибавил ходу и резко повернул вправо, отчего мы с Мией снова шлепнулись на заднице. Я как-то по-другому представляла себе поездку в летний лагерь. Тихо пробормотала Гермиона и, хватаясь за металлические дуги, направилась к железному ящику. «Я тоже. Ну, дедуля, я тебе это обязательно припомню». Поднявшись и стараясь держать равновесие, я последовала за подругой. «А мне вот интересно, что нас ждет в этом лагере. Эльвира поймала брошенный ей камуфляжный китель 50-го размера. «Не нравится мне все это». Мы с Гермионой на ее слова лишь ехидно переглянулись и извлекли из недр железного сундука еще два комплекта камуфляжной формы, рассчитанной на средний трехстворчатый шкаф с антресольками, а не на 12-летних девочек. «Ну не говорит же Смит, что мой дедушка...» Тот еще садист и весьма жестокий человек. Из-за сильной занятости мама не смогла меня проводить, но еще пару дней назад предупредила, что в летнем лагере строгого режима методы обучения весьма специфические. Поэтому мы должны стараться и стойко переносить все тяготы и лишения, дабы не посрамить честь империи, ведь кроме нас там окажутся будущие офицеры и генералы нашего стратегического партнера и верного союзника. А еще это отличный шанс завести полезные знакомства, потому как совместно пролитые кровь и пот гораздо лучше скрепляют дружбу, чем совместно выпитый алкоголь и болтовня на светских раутах. На очередном повороте грузовик слишком резко дернулся вправо, и Эльвира все-таки шлепнулась с деревянной лавки. «Надо было Джастина с собой позвать», — проговорила наша скромница, потирая мягкое место, а то на косой аллее он выглядел слишком уж довольным. «Посмотрим, что для нас приготовил старый темный маг с больной и извращенной фантазией». Глава 69. Я никому не буду рассказывать, как 2 часа тряслась в пыльном и душном кузове грузовика. Я никому и никогда не буду рассказывать про то, как Васю укачало, и как бедный змей заблевал мою новую форму. И уж тем более не буду рассказывать про банальную обиду. Я впервые оказалась в культурной столице Союза, но из-за глухого брезентового тента без окон ничего не увидела. А еще за время поездки на этой шайтан-арбе я узнала, что латынь и русский мат прекрасно дружат. Когда я достала зеркало и попыталась подогнать свою форму по размеру, грузовик опять резко повернул, и моя пятая точка оказалась на полу. Опять, Вингардиум блять Левиоса. С психу я направила волшебную палочку на закатившуюся под лавку серебряную раму, и та послушно зависла передо мной. Было сложно, было очень матерно, но в итоге я справилась, и новая советская военная форма села на мне и подругах как шитая на заказ. Не зря я так долго училась кройке и шитью. Единственное «но» — ботинки. Я посмотрела на предложенные говнодавы и командирским произволом приказала девочкам обуться в свое, разношенное и проверенное. Довольно оглядев свою работу, я наконец-то смогла сесть на лавку и расслабиться, попутно с трудом очистив себя от продуктов жизнедеятельности чешуйчатого фамильяра. Одной Флоре было похуй, мелочь летала вокруг нас и весело хихикала, чем невероятно бесила, но под разъяренным взглядом.